Нелегко было понять Кличборо, в какую сторону вести ему свою спутницу, и уж совсем не понимал он, что ведут-то его. Оно естественно, Ирма знала в этом отвратительном месте каждый дюйм. Некоторое время они простояли у пруда с рыбками, в котором с глупой отрешенностью сияло отражение луны. Они оглядели это отражение, затем подняли глаза к оригиналу. Оригинал был немногим интереснее своего водного призрака, однако и гости хозяйка сознавали, что не обращать в такие вечера внимания на луну значит проявлять бесчувственность, почти жестокость. В том, что Ирма знала о существовании в саду зеленой беседки, вины ее не было. Не было он и в том, что Кличбор о беседке не знал. И все же Ирма, так сказать, внутренне краснела, пока, сворачивая вместе с дорожкой то налево, то направо, проходя под отягощенными цветами решетками, окольным путем вела к этой беседке школоначальника. Кличбор, перед умственным взором которого стояло как раз такое место, какому он, не ведая того, приближался, чувствовал, что лучше совершать прогулку в молчании, дабы, когда ему представится возможность сесть и дать отдых ногам, низкий голос, что снова польется из глубины его груди, прозвучал бы во всей своей красе. Обогнув обширные, припечатанные луной заросли сирени, и вдруг, оказавшись перед беседкой, Ирма испугалась и подалась назад. Кличбор остановился с ней рядом. Лицо Ирмы было отвернуто в сторону, так что отсутствующий взгляд Кличбора уткнулся в жесткий точно валун, сверкающий под луной пучок ее мышастых волос, в котором каждый волосок занимал отведенное ему место. Однако в пучке не было ничего способного задержать взгляд мужчины, и Кличбор, отворотясь от него, к столь взволновавшей Ирму беседке, выпрямился и правую ступню развернул под углом воинственным, несколько более обычного, бессознательно приняв, стало быть, позу, вполне отвечавшую тому, что происходило в его голове. Самому себе он рисовался мужчиной из тех, кто никогда не злоупотребит беззащитностью дамы, человеком, великодушным и понимающим, человеком, которому дама может довериться даже в безлюдном лесу, но также и большим удальцом. Молодость его миновала так давно, что он ничего из нее не помнил, а потому полагал, ошибочно, разумеется, что вдосталь вкусил в те годы от пурпурного плода, что разбивал сердца и браки, бросал цветы дамам на балконах, пил из их туфелек шампанское и вообще был отразим. Кличбор позволил пальцам Ирмы соскользнуть с его руки. В такие мгновения следовало давать ей почувствовать себя свободной, но лишь для того, чтобы еще дальше выманить ее из укрытия. Он уложил ладони на плечные нашивки своей белой мантии. «Слышите ли вы запах сирени, сударыня?» — спросил он. «Залитой луною сирени». Ирма повернула к нему лицо. «Мне следует быть с вами честной, господин Кличбор, не так ли?» — ответила она. «Если бы я сказала, что слышу его, когда я не слышу, я солгала бы и вам, и себе. Не стоит нам начинать с этого. Нет, господин Кличбор, не слышу. Я немного простужена». Кличбору казалось уже, будто вся его жизнь начинается сызнова. «Вы женщины. Создание хрупкие. После долгой паузы сказал он, вам следует быть осторожными. Но почему вы прибегли ко множественному числу, господин Кличбор? Моя дорогая госпожа, неторопливо произнес он и, помолчав еще раз, моя дорогая госпожа. Пока он слушал свой голос, повторявший эти три слова, его осенила мысль. Самое лучшее — такими их и оставить. Ни продолжения, ни предисловий, ни скобок. Пусть себе плывут без руля и ветрил. Он погрузился в молчание волнующее. Нарушить его ответом на вопрос Ирмы значило бы превратить волшебство в банальность. Он не ответил ей. Маститый ум его поведет с ней свою игру. Пусть с самого начала поймет, что ей не следует ожидать ответа на каждый вопрос, что его мысли могут странствовать где-то еще, в таких областях, куда последовать за ним она не способна, или что вопросы эти при всей его любви к ней, а ее к нему и не заслуживают ответов. Ночь изливалась на них со всех сторон. Миллионы, миллионы кубических миль ночи. О, сколь упоительно стоять близ любимого существа, нагим, так сказать, на кружащем стеклянном шарике и следить, как летят, прорезая вселенную, огненные светила. Как бы против воли они вступили в беседку и, отыскав в темноте скамейку, сели. Тьма здесь скопилась густая, бархатистая. Точно в пещере, не считая лишь того, что густота эта подчеркивалась множеством маленьких ярких лужиц лунного света, сбившиеся преимущественно в тыльной части беседки мертвенные лужицы эти поначалу внушали вошедшим некоторую озабоченность, нарочито выставляя на показ отдельные части их тел. Но с произвольностью освещения приходилось мириться. Кличбор, глянув туда, где прорехи кровли впускали вовнутрь лунный свет, не смог придумать, чем их заткнуть. Ирму крапчатость пещерного нутра беседки и умиротворила, и раздражила одновременно. Умиротворила, поскольку войти в сгущенную ночь пещеры, лишенную проблеска света, который позволил бы оценить расстояние между ней и ее спутником, было ужасно даже при несомненной уверенности в том, что сопровождает ее человек, заслуживающий доверия и учтивый. Испещренная же светом беседка была не так уж и страшна. Пятнышки света, скорее мертвенного, это верно, чем веселого, как-никак разгоняли то ощущение жути, что знакомо лишь беглецам да тем, кого ночь застигает во владениях вампиров. Но как не радовала Ирму неполнота беседочной тьмы, раздражение, не уступающее по силе удовлетворению, претендовало в ее плоской груди на главенство. Раздражение это, которую навряд ли понял бы человек, не обладающий ни фигурой Ирмы, ни живой картиной беседки в голове, вызывалась бесившей Ирму методой, с которой ложились на ее тело ромбы света. Более от нервности, чем от чего-то еще, она извлекла зеркальце и подняла его перед собой, поначалу не увидев во тьме ничего, кроме длинного заостренного сегмента света. Само зеркальце оставалось невидимым, как и державшая его рука. Лишь обособленное, светозарное отражение ее носа парило перед Ирмой во мраке. В первый миг она и не сообразила, что это. Она слегка повела головой и увидела перед собой маленький, близорукий глаз, мерцающий, как капелька ртути. Зрелище, способное нагнать страху при любых обстоятельствах, и уж тем более, когда упомянутый орган принадлежит тебе самой. Вся остальная Ирма терялась в ночи, не считая пары крупных призрачных ступней. Ирма пошаркала ими, однако пятно света, в которое они попали, было самым большим в беседке, и уклонение от него требовало совершенно непереносимого натяжения мышц. У Кличбора светилась вся голова. Более чем когда-либо походил он на великого пророка. Белые волосы его положительно расцвели. Ирма, сознавая, что этот чудесный, резкий, преобразивший его голову свет, есть нечто такое, чего не следует оставлять без внимания, чем следует, собственно говоря, упиваться, прилагала титанические усилия, чтобы забыть о себе, как то и положено истинной влюбленной. Но что-то в ней восставало против попытки сосредоточиться исключительно на своем кавалере, поскольку она понимала, это к ней должны обращаться взоры, это ею надлежит упиваться. Неужели она провела, прихорашиваясь почти весь день, лишь для того, чтобы сидеть в темноте, выставив на показ один только нос да ноги? Нестерпимо. Совершенно, совершенно неправильное зрительное соотношение. Кличбор, в быстрой последовательности увидевший перед собой сначала освещенный луною нос, а потом таковой же глаз, испытал потрясение. И то, и другое определенно принадлежали Ирме. Второго такого кинжалообразного носа не было во всем Гормингасте, как и второй пары таких близоруких, встревоженных глаз, разве что у одного из коллег Кличбора. Лицевые признаки эти, мревшие прямо перед ним, хоть дама, кое они принадлежали, сидела, пусть и незримая, но вполне осязаемая, справа от него, сильно напугали старика. И только увидев отблеск зеркальца, возвращавшегося в Ирмин ридикюль, он понял, в чем дело. Тьма оставалась глубокой и черной, как вода. «Господин Кличбор», — промолвила Ирма, — «вы меня слышите, господин Кличбор?» «Превосходно слышу, моя дорогая госпожа. Голос ваш чист и высок». «Я предпочла бы, чтобы вы сидели справа от меня, господин школоначальник. Предпочла бы поменяться местами». «Чего бы вы не предпочли, я здесь для того, чтобы получить вам это все», — отозвался Кличбор и поморщился, поскольку грамматический хаос сказанного уязвил то, что еще уцелело в нем от ученого. «Мы можем встать одновременно, господин школоначальник?» «Госпожа», — ответил он, — «мы так и поступим». «Я вас почти не вижу, господин школоначальник». «И тем не менее я рядом с вами, дорогая госпожа. Моя рука, не способна ли она помочь вам при перемене мест? Это рука, которая в былые времена...» «Я вполне способна встать на ноги самостоятельно, господин Кличбор. Вполне способна. Благодарю вас». Кличбор поднялся, но мантия его зацепилась за какой-то извив древесной скамьи, не дав ему довершить движение и оставив полусогнутым. «Дьявол!» — разгневанно пробормотал он и, дернув за мантию, основательно ее разодрал. Тут уж он вышел из себя и пренеприятнейшим образом. Старика окатило жаром, в лицо его словно впились иголки. «Что вы сказали?» — переспросила Ирма. «Я говорю, что вы сказали?» В замешательстве гнева Кличбор на мгновенье бессознательно перенесся в профессорскую или, быть может, в класс или в жизнь, которую вел десятки уж лет. Старый рот его искривился, обнажив запущенные зубы. «Молчать!» — рявкнул он. «Я вам не кто-нибудь, а школоначальник!» Едва выговорив это, едва поняв, что он сказал, Кличбор почувствовал, как у него вспыхнули лоб и шея. Ирма, в ошеломлении, замершая на месте, не способна была шевельнуться. Если бы Кличбор обладал хоть какого-то рода телепатическим инстинктом, то понял бы, что рядом с ним плод, который только тронь упадет ему прямо в руки, до того он созрел. Знать-то он этого не знал. Однако на его счастье смятение лишило Кличбора способности выдавить хоть слово. Молчание же работало на него. Первой заговорила Ирма. «Вы подчинили меня вашей воле», — сказала она. В этих словах, простых и искренних, звучало больше гордости, чем смирение, гордости капитулянта. Вообще-то мозги у Кличбора шевелились медленно. Однако и полумертвыми назвать их было нельзя. Теперь душа старика трепетала, залетев на противоположный полюс его темперамента. Что далеко не способствовало ясности мысли. Впрочем, он понимал, действовать должно с крайней осмотрительностью. Положение, в которое он попал, деликатно, однако имеет и ряд преимуществ. Осознание того, что грубость, с которой он потребовал молчания, не столько уронила, сколько возвысила его в глазах Ирмы, взывало к чему-то совершенно бесстыдному в нем, к подобию ликования. Впрочем, ликование-то, пусть и бесстыдное, оставалось невинным. То было ликование ребенка, не пойманного на лжи. И он, и Ирма стояли. На сей раз Кличбор не предложил ей руки, но сам, пошарив в темноте, отыскал ее руку, а именно локоть. Локти не романтичны, однако пальцы Кличбора, сжимавшие это сочленение, дрожали. Да и само сочленение дрожало в его ладони. Мгновение оба простояли, не шевелясь. Ананасовый аромат Ирмы был густ и крепок. «Сядьте», — сказал Кличбор. Теперь он говорил несколько громче, говорил, как человек, облеченный властью. Ему не было нужды выглядеть суровым, притягательным, мужественным. Благословенная тьма делала любые усилия этого рода ненужными. Кличбор корчил рожи в безопасной ночи. Высовывал язык, надувал щеки. Такой восторг переполнял его. Он сделал глубокий вдох. Вдох успокоил его. — Вы сидите, госпожа Прюнсквалор? — О, да, да, сижу, — пролепетала в ответ Ирма. — Вам удобно, сударыня? — Удобно, господин шкалоначальник, и покойно. — Покойно? Какой разновидности покой вы вкушаете? — Покой человека, которому нечего опасаться, господин шкалоначальник, человека, питающего веру в сильную руку своего возлюбленного, покой сердца, разума и души, знакомый тем, кто узнал, что значит безоглядно отдаться человеку, полному достоинств и нежному. Голос Ирмы пресекся, но затем, словно в доказательство сказанного, она крикнула в ночь: «Нежному! Вот что я сказала, нежному и неженатому!» Кличбор подступил ближе. Теперь тела их почти соприкасались. «Скажите мне, драгоценнейшая моя госпожа, не обо мне ли вы говорите? Если нет, тогда посрамите меня, явите милосердие и разбейте сердце старика одним кратким слогом. Если вы скажете «нет», я без единого слова оставлю и вас, и эту исполненную высокого смысла беседку, уйду в ночь». «Уйду из вашей жизни, а там, кто знает, может статься и из своей тоже». Обманывал Кличбор сам себя или нет? С определенностью можно утверждать, что сказанное он переживал искренне. Быть может, один лишь подбор слов возбуждал старика не меньше, чем присутствие Ирмы и собственные его замыслы. И все же нельзя сказать, что общий эффект не производил впечатления подлинности. Сияние любви ослепляло Кличбора. Он брел по грудь в обезумевших от шипов розах, вдыхал ароматы волшебного острова. Мозг его тонул в море пряностей, но и задней мысли своей он не забывал. — Я говорила о вас, — сказала Ирма. — О вас, господин Кличбор. Не прикасайтесь ко мне, не искушайте меня. Вообще ничего со мной не делайте, просто побудьте рядом. Я не хотела бы, чтобы мы осквернили этот миг. — Ни в коем случае. Ни в коем случае. Голос Кличбора был столь глубок, что как бы уже и подземен. Кличбор слушал его с удовольствием. Впрочем, ему хватило душевной тонкости, чтобы понять. При всей замогильной красоте его голоса фраза, произнесенная им, остается жалостно неосмысленной, и потому он, как бы начиная новое предложение, прибавил: «Никогда, ни в каком случае, никогда, ни в каком случае, решительно нет, ибо кто может сказать, когда, застав нас врасплох, кинжалы любви...» Тут он умолк. Так он ничего не добьется. Нужно начать заново. Нужно сказать что-то, способное вытеснить из памяти Ирмы прежние его слова. Нужно увлечь ее. «Дорогая», — произнес он, наобум вторгаясь в буйную, нездоровую чищобу любви. «Дорогая». «Господин Кличбор! О, господин Кличбор!» — прозвучал еле слышный ответ. «Дорогая моя, сейчас к вам обращается школа-начальник Гормингаста, ищущий вашей руки. Мужчина зрелый и нежный, но притом приверженец дисциплины, гроза шалунов, сидящий рядом с вами во тьме. Если я говорю, что стану звать вас Ирмой, я не прошу, Светоча, любови моей разрешения, но объявляю о том, что сделаю. Скажите же, о мой мужчина!» Забывшись, вскричала Ирма. Скрипучий голос ее, столь невяжущийся с приглушенным, таинственным воркованием ухаживания, разодрал темноту. Кличбор содрогнулся. Голос Ирмы поверг его в ужас. Надо будет найти подходящий момент и внушить ей, что так поступать не следует. Снова усевшись на деревенскую скамью, он обнаружил, что теперь плечи их соприкасаются. «Скажу. Непременно скажу, моя дорогая. И это будет не грубое предложение без конца и начала, не просто повторение самого прелестного, самого волнующего имени в Гормингасте. Нет, я стану вплетать его в мои фразы, как неотъемлемую часть наших бесед, Ирма. Вот видите, оно уже слетело с моего языка. Я не в силах, господин Кличбор, отодвинуть мое плечо от вашего. А у меня и желания подобного нет, голубка моя!» И, подняв большую ладонь, он похлопал Ирму по упомянутому плечу.